Глава 30. «И что это значит?» Не помня себя от ужаса, круглыми глазами смотрю я на доктора, даже привстаю на кушетке от волнения. Сердце не бьется. Это же... Это значит, что оно остановилось. «Сердцебиение должно прослушиваться», — объясняет врач. «Его отсутствие свидетельствует о том, что плод не развивается. Уже какое-то время». «Токсикоз?» «Уже нет». Я и правда не чувствую тошноту по утрам. Уже какое-то время. «А что можно сделать?» Умоляюще гляжу на доктора. Врач поджимает губы, не отвечает, вновь прилипает к экрану. Когда беременность замирает, уже ничего не сделать. Такое бывает и довольно часто. Адреналин резко подскакивает в крови. Меня начинает трясти. Я сбивчиво пытаюсь объяснить, что лежала на сохранении, и там все было нормально. Зачем-то предлагаю взглянуть на УЗИ того момента. Меня одолевает паника. Перерыв содержимое папки, понимаю, что нужные документы остались у мамы. Как я их могла забыть? Зачем вообще вытаскивала? Растяпа, никудышная, бестолковая. Торопливо встаю и дрожащими пальцами копаюсь в сумке, не обращая внимания, что низ водолазки уже сполз и испачкался в прозрачном геле для исследований. Резко вытягиваю телефон из кармашка и едва не роняю его на пол. Маме звоню вне себя от отчаяния. «Да, Ариш», — раздается в трубке дружелюбный спокойный тон. «Мам, я у себя в комнате документы забыла, УЗИ с прошлого раза. И еще карточка. Ты не могла бы мне их сейчас скинуть? Прям очень надо». «Ну да, конечно. Иду». Все в порядке?» — мягким голосом уточняет мама. «Не знаю. Скинь, пожалуйста, быстрее». Сердце заперто в грудной клетке и бьется о ребра, как сумасшедшее, не находя выхода на свободу. Отчитывая секунды, я жду от мамы СМС фотографии. Получив, тут же протягиваю доктору. Лицо его хмурое, взгляд сосредоточен на экране. А потом врач стягивает с носа очки и сочувственно смотрит на меня. А я присаживаюсь на кушетку, и слезы брызгают из глаз. Он может больше ничего не говорить. Мне кажется, судьба в очередной раз пнула меня с размаху. Пытаюсь поплотнее сжать губы, чтобы не всхлипывать. Жалобно, сокрушенно. Скорбно. Когда я думала, будто ребенок в наши с Нилом планы совершенно не вписывается, то совсем не подразумевала вот это. Чтобы его не стало вообще. Я об этом не думала. Не об этом, черт возьми. Наша крошка. Наш маленький котенок. Прости меня. Я не хотела тебя потерять. Мне жаль сообщать печальные новости, но плод замер в развитии. Даже размеры не соответствуют. Оживить замерший плод невозможно. Ясно. Прикрываю веки, и слезы заканчиваются. Тихо. Пусто. С результатами УЗИ к вашему врачу. И что обычно делают в таких случаях? Назначается чистка, плод необходимо извлечь, плюс курс специальных препаратов. Об этом более подробно вам уже расскажет врач, у которого вы наблюдаетесь. Понимаю, что слова утешения так себе. Но у вас все впереди. Не стоит так расстраиваться. Спасибо. Убитая горем, я выхожу из кабинета и сразу же набираю Нила. Что у тебя с голосом? Уточняет любимый, когда я надрывно его зову. Я вышла с УЗИ. Плод не развивается. Пауза. И она затягивается. На улице уже стемнело, работают фонари. Я подхожу к машине, давая знак водителю, что не нужно открывать мне дверь. Что еще врач сказал? Я осторожно, выверенно пересказываю слова доктора. И говорю, что запишусь завтра к другому специалисту, чтобы перепроверить. «Как ты себя чувствуешь?» — напряженно интересуется Нил. «Токсикоза нет, самочувствие обычное. Я не знаю, что сейчас сказать. Стараюсь сдержать слезы. Даже папа говорил, что я извожу имя Нила. И я стараюсь, очень стараюсь не сжигать его собственными эмоциями. Я слышу, как его кто-то зовет, и уточняю. «У вас еще не закончился семинар?» Задержали почти на час. Ответ его звучит пусто и глухо. Жаль, что нас разделяет расстояние. Как могу, стараюсь выдержать пытку разговором. «Арин, с тобой все нормально? Мы можем как-то подождать, вместе проконсультироваться?» Он сказал, лучше сразу чиститься, но я хочу все же сходить к другому УЗИсту. а потом уже к своему врачу. Ну, почему это случилось? Наверное, можно же что-то сделать, Ариш. Получается, нельзя. Да это ошибка какая-то. Его голос набирает силу. Я не верю, словно под дых ударили. Выдыхает Нил. И тут же следует взрыв. Да как так-то? Ну не верю я. В его словах столько горечи, а я не знаю, как нам помочь.